глаза закрыть и навсегда забыть. Но музыка дождя напоминает мне тебя. Ветер любви моей пусть прилетит к тебе. За пеленой дождя я снова буду ждать тебя. Глаза закрыть и навсегда.